Okay. No, 3, 2. Я так хочу много узнать об этих суммах, я так хочу не прогадать во всех поступках, я так хочу громко кричать о всех тех суках, что хотят меня достать во все те будни, и ты знаешь, что я закрою глаза, однажды все мы закроем, и утонет слеза, и плюсы, и минуса, все увянет как сад, и все растает на час, мы готовы летать, и дай мне 5, сука, они все хотят видеть нас там, но никак, я буду летать, я обещал, мам, делать кэш, делать, сука, мулу, я не знал, как, всю волю в кулаки, будто лай, мы кричали, так, делай, забери, что можешь, просто делай, с верой, тут я и мои братья, и мы в теме, делать кэш, стало проще, мы семья, если они будут за меня, если упал здесь. Сколько я писал эти минуса, да я не помню числа. Сколько б ты ни крал у меня текста, но ты не получился. Сколько я тусил дней календаря, но я не помню числа. Сколько ты хотел быть таким, как я, но ты не получился, мне. Мы не стреляем в небо, идут путь сквозь тернии, мы на дне бетонного гетто. Европа, страна третьего мира, мы цензура эфира, ведь нас везде запретили. Мы хотим громко жить, а не выживать, мы хотим делать мили в режиме don't stop. Я хочу, чтобы рядом был здоровый брат, я кричу, просто дайте нам тут подышать. И где мой воздух? Я упал под воду, бассейны не с ликера, бассейны полны крови. Я все тут же, я на блоке, я расту с одними братьями, и тут лаконично не получится, пустает мир толпами на хате. Суками в кровати, сутками в угаре. Мне не нужен твой бугарий. Они любят побухать, они любят покупать и продавать. Я лишь просто делаю ракету и снова летаю. Вау! Сколько я писал эти минуса, да я не помню числа. Сколько б ты ни крал у меня текста, но ты не получился. Сколько я тусил дней календаря, но я не помню числа. Сколько ты хотел быть таким, как я, но ты не получился, нет.